Ага. Григорий раздевался медленно, выигрывая время, быстро перебирая в уме возможные случайности, виною которых эта тишина и холодноватая встреча. Из горницы вышла Ильинична, и на ее лице лежала печать некоторого смятения. «Наталья», — подумал Григорий, садясь на лавку рядом с отцом. «Собери ему повечерять», — обратилась Ильинична к Дарье, указывая глазами на Григория. Дарья оборвала прялочную песню, пошла к печке, неуловимо поводя плечами всем своим тонким небабьим станом. В кухне приглохла тишина. Возле подземки, посапывая, грелись недавно окатившаяся коза с козленком. Григорий, хлебая щи, изредка взглядывал на Наталью, но лица ее не видел. Она сидела к нему боком, низко опустив над вязальными спицами голову. Пантелей Прокофьевич первый не выдержал общего молчания. Кашлянул, скрипуче и деланно сказал: «Наталья вот собирается уходить». Григорий собирал хлебным катышком крошки, молчал. «Это через чего?» — спросил отец, заметно подрагивая нижней губой. Первый признак недалекой вспышки бешенства. «Не знаю, через чего». Григорий прижмурил глаза и, отодвинув чашку, встал, крестясь. «А я знаю», — повысил голос отец. «Не шуми, не шуми», — вступилась Ильинична. «А я знаю, через чего». «Ну, тут шуму заводить нечего». Петро подвинулся от окна на середину комнаты. «Тут дело полюбовное. Хочет — живет, а не хочет — ступай с Богом». «Я ее не сужу. Хучи срамно, и перед Богом грех, а я не сужу. Не за ней вина, а вот за этим сукиным сыном», — Пантелей Прокофьевич указал на прислонившегося к печке Григория. «Кому я виноват?» «Ты не знаешь за собой? Не знаешь, чертяка?» «Не знаю». Пантелей Прокофьевич вскочил, повалив лавку, и подошел к Григорию вплотную. Наталья выронила чулок, тренькнула выскочившая спица. На звук прыгнул с печки котенок, избочив голову, согнутой лапкой толкнул клубок и покатил его к сундуку. «Я тебе вот что скажу», — начал старик сдержанно и раздельно. «Не будешь с Наташкой жить? Иди с базу, куда глаза твои глядят. Вот мой сказ. Иди, куда глаза глядят!» Повторил он обычным спокойным голосом и отошел, поднял лавку. Дуняшка сидела на кровати, зеркало круглыми, напуганными глазами. «Я вам, батя, не во гнев скажу», — голос Григория был дребезжащий глух. «Не я женился, а вы меня женили. Я за Натальей не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу. Иди и ты отсель, и уйду. И уходи к чертовой матери. Уйду, уйду, не спеши». Григорий тянул за рукав брошенный на кровати полушубок, раздувая ноздри, дрожа в такой же кипящей злобе, как и отец. Одна, сдобренная турецкой примесью, текла в них кровь, и до чудного были они похожи в этот момент. «Куда ты пойдешь?» — застонала Ильинична, хватая Григория за руку, но он с силой оттолкнул мать и на лету подхватил упавшую с кровати папаху. «Нехай идет кобелина поблудной, нехай, будь он проклят! Иди, иди, ступай!» — гремел старик, настежь распахивая двери. Григорий выскочил в сенцы, и последнее, что он слышал, — Натальин плач в голос. Морозная крыла хутор ночь. С черного неба падала иглистая порошь. На Дону раскатисто, пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота, задыхаясь. На другом краю хутора разноголосо брехали собаки, прорешеченная желтыми огоньками дымилась тьма. Бесцельно зашагал Григорий по улице. В окнах Степанова дома алмазно отсвечивала чернота.